Странная смерть трюкача. Зрители всегда загадывали, выплывет или нет, когда наблюдали за приготовлениями к прыжку с моста в воду закованного в цепи гения освобождения Гарри Гудини. Как удавалось ему в воде освободиться от железных цепей? Человек не может выдержать такие нагрузки, но Гарри Гудини доказывал обратное. Любимец американской публики, он жаждал восхищения и денег. Проникнуть в секреты его трюкачества никому не удавалось. Говорили, что даже его смерть – это обман, иллюзия. Он просто перешел в другой мир, с которым тайно общался всю жизнь. У него было несколько гробов – деревянный, хрустальный и бронзовый. По иронии судьбы, его похоронили в бронзовом гробу, который бросали в воду. В нем он совершал свои трюки с освобождением от цепей и наручников. Гудини бесчисленное количество раз ложился в него и каждый раз выплывал. Появлялся перед публикой мокрый, уставший, но улыбающийся. Всегда только успех. Никто не предполагал, что его, мертвого, положат в тот же трюкаческий гроб. В Монреале, на гастролях, некий студент для проверки способности Гудини держать удар неожиданно несколько раз ударил неподготовленного иллюзиониста в живот. Через несколько дней он выступал на сцене, но потом из-за сильнейшей боли в животе вынужден был вызвать врача. Медицина уже была бессильна. Аппендикс прорвался и произошел перитонит, воспаление брюшины. Гудини боролся за жизнь изо всех сил, прожив, вопреки прогнозам врачей, еще 7 дней. После похорон тотчас появилась версия, что Гудини не умер. Это очередной трюк. Он выйдет на белый свет, обязательно выйдет. И находились охотники, которые сидели на кладбище, наблюдая за его могилой. Трюк с гробом родился во время гастролей в 1900 году по Англии. Гудини решил удивить публику пугающим номером. По его заказу рабочие изготовили деревянный ящик, похожий на гроб. Во время представления ящик выносили на сцену, ставили на подпорки. Появлялся Гудини. На руки и на ноги ему надевали наручники, тело обматывали цепью и запирали на замок. Его укладывали в ящик гроб, сверху закрывали крышкой и заколачивали гвоздями. Затем они обматывали ящик веревками. Оркестр играл что-то громкое, на ящик набрасывали покрывало и через несколько секунд снимали. В этот момент из-за кулис появлялся улыбающийся Гудини. В руках он держал наручники и цепи, снятые с рук и ног. Публика недоумевала и аплодировала. В газете появлялись заметки: с гробами шутить не стоит. Трюк был сложный. Тренированный Гудини легко его исполнял. Дело в том, что все внимание зрителей сосредотачивалось на верхней крышке, в то время как одна из боковых стенок у ног была только наживлена. Гудини легко выбивал ее и выползал на волю, а снять наручники и цепи – дело техники. Он с юности специализировался на открывании замков. В его расположении имелись разные ключики-отмычки, которые он привязывал к зубам и заглатывал. Гарри Гудини родился в Будапеште, в семье еврейского раввина Мейер Вайса. Мальчика назвали Эрихом. В 1878 году семья переехала в Соединенные Штаты. Становление Гудини как профессионального актера, фокусника, иллюзиониста началось в Нью-Йорке. Подросток ходил по варьете, ресторанам и предлагал показывать фокусы с картами. Свой творческий псевдоним Гарри Гудини взял от разных людей, работавших фокусниками. В 1894 году Гарри познакомился с певицей и танцовщицей Вильгельминой Беатрис Раннер. Они поженились, и супруги стали выступать вместе. Гарри был невысокого роста, 160 сантиметров, усиленно занимался спортом, тренировал свое тело, а во время гастролей в Чикаго учился взлому у настоящего гангстера-медвежатника. В 1900 году он с женой отправился в Лондон. После трюка с деревянным ящиком-гробом предложил более сложный – заковать себя в наручники, зашить в мешок и сбросить в Темзу. Так и сделали. Через несколько минут он выплыл, помахивая снятыми наручниками. Гудини побывал на гастролях и в России, где демонстрировал свои способности выходить из запертых тюремных камер. Великий и ужасный фокусник разбогател, подружился с Артуром Конан Дойлем, Джеком Лондоном, президентом США, купил себе самолет, стал первым летчиком Австралии, снимал кино, создал в Нью-Йорке магазин для магов, разоблачал в прессе шарлатанов и прочих медиумов, совершавших свои обманные чудеса. Но жена Бес неожиданно стала заниматься спиритизмом. Гудини возражал, она отвечала, что боится за него, вдруг произойдет несчастье. И добилась от него обещания, после смерти откликнуться на ее призыв. Он пообещал, а по иронии судьбы вскоре скончался. После похорон в установленное время вдова вызвала его дух, Хотела спросить. Он не откликался. Она вызывала его в течение 10 лет. Никакого отклика. И на кладбище он не появился. Все свои тайны Гудини унес с собой. Текст читал Александр Вавилов.